Часть десятая. Боги и люди. «Где одно умирает, второе рождается». Она ухмыльнулась и исчезла, спрятавшись в тенях. Чародей прижался к стене и почувствовал, как гудит жизнь на той стороне. Еще немного, и оковы падут. Одурманенная мраком, княжна неслась вперед. Ее нить велась на полотне мокоши матери, все сильнее сплетаясь с темнотой. Когда зацветет кровавое поле, взойдут новые ростки. Снова она мелькнула у ближайшей пещеры. «Знаю», — не выдержал чародей. Как странно было злиться спустя долгое время. Он уже забыл, каково это, когда вскипаешь и шипишь на всех подряд. Выходит, чары действительно рушились, и каждый новый стежок мокоши выдергивал его из полусна. Глава первая. Поговаривали, что из всех перевертышей остались только птицы, самые слабые. Они не могли бороться, подобно волкам или лисам. А те сражались вместе с лучшими воинами, рвались вперед и полегли. Поговаривали, что если где-то появлялся сильный оборотень с мехом вместо перьев, его тут же прятали в глубокой чаще под покровительством лешего. Отец пообещал любому, кто приведет перевертыша в терем, щедрую награду. Но никто так и не объявился. Поэтому Марья думала, что они вымерли, а простой люд лишь разносил слухи и сочинял присказки. Теперь же перед ней стелилась целая деревня оборотней. За тынами в несколько локтей стояли избы, грубо сколоченные, без украшений, разве что охапки трав свисали с крыш. Отовсюду пахло землей, травой, прелыми листьями и шерстью. Неудивительно, здесь и неба толком не было видно, только маленький серый лоскуток глядел сквозь голые ветви. Посреди деревни стояло капище с Перуном, Велесом, Хорсом, Мокошью и Мараной. Без пламени, без волхвов, зато с лентами, осенними венками и травами. Видать, здесь почитали богов по-своему. У капища их и поставили, со связанными руками. Поглазеть на чужаков сбежалась вся деревня — мужики, девки, дети — кто в людском обличье, кто в зверином. «Вот ведь кого нам послали!» Бородатый мужик осмотрел дербника и сову, недовольно зыркнул на Марью и продолжил. «Двое велесовых слуг и человек». «Убить человека!» Толпа недовольно осматривала всех троих. Взгляды останавливались на Марье, и стало ясно. Они что-то чуют. Тревога кольнула сердце. Разъяренные перевертыши могли легко разорвать ее на куски. Что если раскрыть имя? Но тогда разгневаются еще сильнее. «Попробуйте», — прошипела сова. «С чего бы тебе защищать человека?» — спросил мужик. «Мы братья и сестры по крови». «Вы мне не братья», — выплюнула сова каждое слово. «Мы не хотели вас тревожить», — вмешалась Марья. «Мы шли в Хартыни...» «Ты не имеешь права говорить», — прервал ее мужик. «Если Велесовы слуги вступаются за человека», — он презрительно усмехнулся, — «быть посему, боги рассудят». Из толпы вышел детина, на голову выше Марьи и на полголовы Сденки. Он встал в стороне от капища. «Наш рубило против вашего», — мужик покосился на дербника. «Как звать-то?» «Дербник», — произнес он ровно, так, словно едва сдерживал поток ругательств. Дербнику тут же развязали руки. Выбора у него не оставалось — либо биться, либо... О, об этом лучше не думать. Марья прижалась поближе к сове и взмолилась о помощи, призывая всех богов и особенно Велеса. Хоть бы обошлось. Этот рубило был шире и выше дербника. Наверняка оборачивался медведем или кабаном. Куда соколу против него? Сова тоже побледнела и затряслась. «Наш рубило против вашего дербника», — решительно сказал мужик. Толпа загудела. Кто-то кричал, что негоже оборотнем биться из-за человеческой девки. Кто-то подначивал, требуя жестокого боя. Кто-то волновался. Звери призывно рычали. Вороны, сидевшие на ветках, громко каркали. Марью прошиб холодный пот. «Не боись», — улыбнулся дербник. «Я справлюсь». И шагнул к рубиле. Тот побежал вперед, собираясь раздавить его. Но дербник уклонился. Рубило размахивал кулачищами, но никак не мог достать его, более быстрого, ловкого. Дербник то изворачивался, то уходил в сторону, заставляя детину попусту тратить силы. Миг — дербник подпрыгнул в локте от чужой ноги. Еще миг — слился с тенью и перекатился по земле. Рубила скалил зубы и глухо рычал. Ему не нравился такой поворот. Марья надеялась, что он будет долго кружить и выматываться. Но нет. Рубила сплюнул на землю, подпрыгнул и вдарился о нее. Теперь на дербника смотрели кабаньи глаза. Он выругался и тоже перекинулся. Рубила, надо отдать ему должное, подождал, пока закончится перевоплощение. Нападать на врага во время обращения — верх бесчестья для любого воина. Когда же дербник, наконец, расправил крылья и взлетел, кабан побежал вперед, а он, едва тряхнув крыльями, замешкался. И это ему дорого обошлось. Марья ахнула. Птицы-то не сразу привыкли к резкой перемене тела. Кабан повалил сокола на землю и навис над ним. Из толпы раздались радостные крики. Неужели так рассудили боги? Нет, нет и нет. Надо было что-то сделать, что-то такое, что остановит всех, даже беспощадных Велеса и Мокош, по воле которых дербник вот-вот умрет. «Лихослав!» — в отчаянии крикнула Марья. Время замерло. Кабан застыл над ним. Деревенские ахнули, мужик тоже приоткрыл рот, а затем знаком приостановил поединок и громко произнес: «Ничья!» Имя чародея настолько ошеломило людей, что те не стали спорить. Это немного успокоило Марью. Она спасла дербника и, кажется, себя. Рубила клацнул клыками и перевоплотился. Сокол не смог. Он вертел головой и пытался поднять левое крыло, но оно обвисло. «Забава!» — мужик позвал девку, увешанную оберегами и вороньими перьями. «Займись соколом!» «Спасибо», — Марья облегченно вздохнула. Мужик ничего не ответил, лишь приказал стражникам увести их с совой в дом, а сам пошел впереди. Разговор предстоял тяжелый, придется сказать полуправду, а может и вовсе признаться. Вдруг перевертыши знают о Лихославе больше, вдруг помогут, а может, посмеются над ней и скажут, что это гиблая затея. Их привели в избу, стоявшую неподалеку от капища. В сенях Марья заметила обглоданные кости оленя или лани. Горница порадовала теплом. Стоило переступить порог, как запахло медом и ягодами. Видимо, хозяйка варила сбитень или что-то похожее. А еще в глаза бросались голые лавки. Никаких рушников, только грязная тряпица валялась у печи. Мужик охотно уселся и уставился на Марью. «Горыня», — бросил он. «Марья», — не стала врать она. Сова вздрогнула и шикнула на нее. Что ж, она имела право злиться. Так же, как Марья, быть честной. «Странное имя», — выдохнул Горыня. «Никогда не слыхал». «А я никогда не видела лесных оборотней», — ответила она. «И деревень. Где это видано, чтобы леший позволил колотить избы в сердце чаще и охотиться на своих зверей? Наверняка перевертыши платили ему щедрую дань. Уж не людьми ли?» «Вы идете в Хартынь», — Горыня прищурился. «Хартынь стоит у подножья гор». «Да», — Марья подняла голову. «Мне нужно в Черногорье. И гори оно все пламенем. Лесные оборотни должны знать о Лихославе больше остальных. Вот ведь горы выступают из-за крон, только руку протяни. А какая сила от них идет? Уж кто-кто, а слуги Велеса должны ее чувствовать». «Он говорил, да», — Горыня потупился. «Боегром, развяжи им руки». Нож прошелся вдоль запястья. Веревка упала на пол, и Марья принялась растирать запястье. Как же приятно было снова шевелить руками. «Он говорил, что придет человек», — продолжил Горыня, «и что он будет искать встречи с чародеем». «Кто он?» — удивилась Марья. Горыня не ответил. Вместо этого предложил им сесть на лавку и достал из печи туесок со сбитнем, свежим и теплым. Рядом появились и кружки, грубые, как будто несколько досок скрепили друг с другом на скорую руку, но Марья была рада и этому. «Вот что», — начал Горыня, — «ты расскажешь мне все, а я решу, что с вами делать. И смотри мне без вранья. Жизнь твоего друга сама знаешь где». «Может, оно и к лучшему. Тяжело тащить на себе бремя, особенно в дороге, когда нет времени отдыхать, а спина и ноги все синие от холода и боли. Шутка ли несколько дней трястись в седле, боясь погони? Марья не выдержала, надломилась и заплакала. Слова сыпались вперемешку со всхлипами. Бесконечная война, голод, зима, сожженные города и деревни, совет, который давил на нее, отца, бояр, а еще вел себя странно, отказываясь признавать, что заржавится и дела идут плохо. Ужас, усталость и никакого выхода, кроме одного единственного. Да, он казался безумным и жутким, но другого не было. Горыня спокойно выслушал Марью, а затем подал ей кружку с едва дымящимся сбитнем. «Ты тоже думаешь, что я сумасшедшая?» — она мрачно взглянула на мужика. «Да нет», — тот пожал плечами. «Гора все равно разваливается, а так хоть польза будет». «То есть?» — Марья подняла голову. «Что ты знаешь о горе?» — теперь говорил Горыня. «О Черногорье, где какое-то время назад появился разлом, о тьме, что сочилась из него, о странных снах, которые видели перевертыши, о голосе чародея, что раздавался в их головах и сбивал с толку, о волхвах, предсказывавших возвращение чародея». Марья слушала и пила мед, пытаясь успокоить сердце. «Он говорил, что кто-то явится», — выдохнул Горыня. «Еще при прошлом старости-то слух пошел. И поэтому нас схватили?» — слова зло усмехнулась. «Да откуда мне было знать?» — рявкнул он. «Знаешь, сколько народу по лесу бродит, да забредает куда не надо?» «Вот сами бы гору и разломали», — не отступала сова. «Чего ждать-то было?» «Как будто мне охота туда лезть», — отмахнулся Горыня. «Силы там неведомой много. Мало ли кого заморочит. А мне каждый оборотень дорог». «Ты нам поможешь?» — тихо спросила Марья. «Да куда уж денусь?» — проворчал он. «Как подлатаем вашего сокола, так и укажу тропу до города. У нашего рода ведь это...» — запнулся. «Давнее обещание. Ежели явится, кто высвобождать чародея, помочь должны. А не то горы на лес войной пойдут. Так деды наказали, во». Удивительно быстро согласился Горыня. Еще и объяснился туманно. Дело было наверняка нечисто, но Марья слишком устала, чтобы разбираться. Хотел бы убить, убил бы, а так подал варево, пригласил за стол. Может, они и вовсе Лихославу поклонялись, как полубогу, оттого и решили помочь. Марья согрелась, напилась сбитня, на душе полегчало. Дербника залечат, дорогу укажут, да и от преследователей они спрятались. Все выходило как надо, словно мокош ткала ровный узор и не хотела добавлять в него путанных нитей. Глава вторая. Голова гудела. Боль несла его вихрем высоко в небо, где вились мглистые искры. Сквозь них прорезалась чужая улыбка. Вряд ли это существо было человеком или оборотнем. Может, бог? Но боги слишком далеки, они не стали бы спускаться к облакам. Что-то потянуло вниз. Какая-то сила. Перед глазами пронеслись воспоминания. Птичник, княжна, побег, лес, поединок. Кажется, его звали Дербником. Он служил перевёртышем у князя, пока не сбежал. А кому он служит теперь? Княжне, которую не смог защитить? Он пришел в себя человеком и удивился. Широкая лавка, покрывало, сбоку натопленная печь. Тепло и мягко. Только левая рука ныла и отзывалась болью. Не пошевелить толком. Над ним склонилась то ли девка, то ли ворожея в годах. Дербник прищурился, но лицо расплывалось. Вроде как молодая, а вроде и нет. Зато обереги на рубахе он разглядел без труда, как и пальцы, перемазанные чем-то травяным и воняющим, как будто кто-то не поленился натаскать много полыни и смешать ее с хвоей, душицей и зверобоем. Девка тряхнула головой и поправила русую косу. Затрещали звериные зубы на шее, зашелестели перья, блеснула стальная монета. «Очнулся». Она взглянула на Дербника. «Это хорошо». «Что со мной?» — сорвалось с языка. «О, протянула ворожея. «Ты меня уж больно утомил. Целую лучину мешала кости с живым огнем. Заговаривала. А ведь мертвым ты мог бы сослужить большую службу». «Ну, спасибо», — процедил Дербник. «Где мои сестры?» «У тебя одна сестра», — поправила его девка. Впрочем, обе живы-здоровы, чтоб им чихалось. «Где?» — твёрже спросил он, давая понять, лучше не шутить так. «Где-где?» — пробурчала ворожея. «Вона, в истопке соседней сидят, с горыни-то». «Истопка. То же, что и изба». Дербник скинул покрывало и попытался сесть. Не получилось. Слабость словно пригвоздила к лавке и не отпускала. Девка отвернулась и пошла к столу. Ее ждали сухие травы и серые камни с резами. Видимо, она делала обереги и раздавала их остальным. Любопытно, кому они поклонялись, кроме богов? Наверняка лешему и его детям, а может, и всем навям, что бегали почаще и охотились на людей. Удивительно, как не одичали и говорить не разучились. Дербник чуть не вскрикнул, пораженный внезапной мыслью. Да не могли простые люди жить целой деревней, колотить избы и кормиться одними ягодами да дичью. А вышивать кто учил? Да и ткань для этого нужна. Дербник бросил взгляд на рушник, лежавший у лавки. Затем посмотрел на ворожею. Рубаха на ней не казалась потрёпанной и старой. Напротив, белоснежная, с червонным воротом, обитая мехом по краям. Это означало, что о перевёртышах знали в Хартыне и ближайших деревнях. И знали, и помогали, и торговали, меняя дары леса на молоко, скотину, полотенца. Жили бы сами, давно бы уже обратились в зверей и птиц, поняв, что так в лесу выживать проще. Дербник улыбнулся. Оставалось поделиться этой мыслью с Марьей и добраться до Хартыни. За лесом оборотни слабы, а их заговоры не имеют такой силы. Если договориться, то будет и помощь, и убежище. «Скажи», — он взглянул на ворожею, «чем вы платите лешему за кров?» Девка зыркнула на Дербника так, словно тот извалялся в куче навоза и полез в чистую постель. «Не твое это дело», — пробурчала она. «Лежи вон, да помалкивай!» Значит, его догадки были верны. Оставалось последнее звено цепочки — плата лесу. И за кров, и за то, что не позволяет чужакам просто так заходить вглубь. Леший ведь не бог, хлебом солью сыт не будет, а вот кровь. Любопытно, пропадают ли люди на окраинах Хартыни? Дербник обещал себе расспросить местных, когда они выберутся из этой дыры. Не станут же оборотни жертвовать своими. Их и так мало, да и Велес не одобрил бы. Снаружи кто-то постучал. Ворожея пробурчала что-то о незваных гостях и вышла в сени. Двери открылись, и в избу с шумом ввалилась Зденка. Следом за ней шла Марья вместе с мужиком, что схватил их. Дербнику не терпелось поделиться догадками, но он прекрасно понимал, что ни время и ни место. Придется набраться терпения, а пока прикусить язык. «Дербник!» Зденка стиснула его в объятиях так, что ребра едва не треснули. «Живой!» «Куда ж я денусь?» — прохрипел он. Сипуха ойкнула и отошла. «Мы рады, что ты в порядке», — Марья мягко улыбнулась. «Горыня сказал, что тебя подлечили». «Ага», — Дербник опустил голову, чтобы скрыть румянец на щеках. «Спасибо». «Он, небось, голодный?» — Зденка повернулась к ворожее. «Так? Я вам не кухарка», — оскалилась та. «Но-но, забава», — Горыня принялся успокаивать ее. «Негоже гостя голодным держать». «Ему пока не до пищи», — не отступала ворожея. Дербник переводил взгляд с Горыни на Марью и вспоминал. Вот они с Рубилой вертелись, стараясь задеть друг друга, вот они обернулись, и кабан, кажется, прижал сокола к земле, а потом Марья выкрикнула имя чародея. «Вы что задумали?» — хмуро спросил Дербник. «Всё то же самое», — пожала плечами Марья. «Мы пришли к согласию. И знаешь, ее лицо будто бы посветлело. Я рада, что мы смогли передохнуть». «Значит, можем ехать?» — он не мог поверить своему счастью. Дербник был бы рад убраться из этой проклятой деревни в Хартынь и хорошенько поговорить с тамошним посадником. Забава хохотнула. Зденка кисло взглянула на нее и поморщилась. Ворожея ей явно не нравилось. «Попробуй влезть в седло после такого», — объяснилась она. «А я погляжу, как ты будешь падать в грязь раз за разом». Дербник тяжело вздохнул. «И сколько нам тут сидеть?» — Зденка нахмурилась. «Дня три, не меньше», — удивительно спокойно отозвалась Забава. «Думаешь, легко его по костям собирать-то?» «Значит, застряли». «Оторвались от погони, называется. Дербник попробовал пошевелиться, но тело словно налилось тяжестью. Не было сил даже встать ровно. «И что, через 3 дня пройдет?» Он с недоверием покосился на ворожею. «Никуда не денется», — заверила Забава. «Теперь уж не помрешь». Она нехотя подала ему кружку с травяным варевом. Дербник поблагодарил и принюхался. Пахло оно совсем чуть-чуть. Дербник стал медленно пить. Сладость сменялась горечью, да такой, что жгла горло. Полынь и что-то еще. Шиповник и земляника? Ай, не различить. Но не отрава, и это удивляло. Он никак не мог смириться с добротой оборотней и не верил ни Забаве, ни Горыне. Последнему, пожалуй, особенно. Вертится возле Марьи, как будто уже все понял. Хочет выслужиться и жить, не скрываясь? А может... Нет, мысль об обряде и людских жертвах показалась еще глупее. Они ж были рядом с капищем, связанные и беззащитные. Слабость обвивала тело змеей, велась вдоль ног и подползала к голове. Чутьё кричало, что нужно сопротивляться, и дербник начал царапать кожу ногтями. Боль не позволит ему заснуть и провалиться невесть куда. «Ох, совсем плохо», — словно сквозь воду донесся голос Марьи. «Помоги ему, Забава». «И без этих ваших хитростей», — угрожающе прошипела Зденка. «Нам он дорог». «Зденка. Она ведь тоже не на их стороне. Вдруг сговорилась с перевертышами. А может, в Гданице давно уже знали про дикий лес, но закрывали глаза? Сытник, пугач, совет. Они все были связаны, сплетены в узел. И позабыли про врага пострашнее». Дербник поставил кружку на пол и прилег на лавку. Марья и Зденка исчезли. Видимо, ушли. Зато остался Горыня. Он шептался с Забавой. Обрывки речи едва долетали сквозь пелену. Но если напрячься... «Не спать». Закрыть глаза, притвориться и впиваться ногтями в кожу. Боль гонит сон. Если понадобится, дербник расцарапает ладонь до крови. «Почему мы не можем отдать их князю?» — негодовала Забава. «Не стесняйся, говори. Мальчишку все равно сморило». «Боги привели их к нам», — тихо, но твердо объяснял Горыня. «Не забывай, что кроме князя есть и другая сила. И слово ее вернее да тверже». «Потому что он так сказал», — в голосе ведьмы слышалось презрение. «Он далеко и не может знать всего». «Но он узнает», — продолжал Горыня. «Они предназначены не лешему». Дербник чуть не усмехнулся. «Надо же, не ошибся. Перевертыши собирались что-то сделать со Зденкой и Марьей. Правда, их власть ограничивалась лесом. Наверное, неспокойно живется среди деревьев и нечисти, что вечно пытается кого-то утащить и сожрать. Но они сами виноваты, что решили трусливо прятаться от войны, а не сражаться за князя вместе с воинами. Теперь, когда он знал правду, можно было отпустить себя. Как только дербник перестал царапать кожу, слабость обняла его и закружила, неся прочь из избы. Пришла легкость. Заботы позабылись в вихре, который почему-то казался теплым и родным. Как будто далекие воспоминания пытались прорваться сквозь кружевное плетение мокоши и чары Велеса. Глава 3. Ворожба волхвов напоминала Девасилу о чародеях. Сила кипела на ладонях. Чего только стоило ее удерживать. Волхвы справлялись, выпуская чары по каплям, чтобы согреть кумиров. Дать богам тепла и отплатить за доброту и заботу. Девасил застыл перед мокошью. Обряд требовал поприветствовать богиню и бросить дары в огонь. Но чутье подсказывало, слова будут лишними в этот раз. Не из-за слежки ли? Волхвы следили за Девасилом. Раньше он не вызывал у них вопросов, а теперь, когда в тереме прошел слух провидения, совет мигом спохватился. Еще бы. Мокош-мать явилась не князю, не роду муравецкому и не могучим чародеям, а чужаку, пришлому парню, что ходил в одной рубахе и не стеснялся бедности. «Здравствуй», — тихо произнес Девасил, поклонившись богине. «Помоги мне, матушка. Ты все видишь и знаешь, так подскажи». Дары полетели в костер. Как и раньше, сперва ничего не поменялось. Видимо, матери требовалось время, чтобы отозваться. Девасил успокаивал себя как мог, хотя сердце трепетало. Что, если богиня разгневается? Не могла ведь Мокош бегать по первому зову к каждому человеку. Одно ее появление уже было чудом. В голове зазвенело, зажужжало, завыло. Девасил закрыл руками уши, попытавшись уйти от шума, но ничего не вышло. Что-то вторглось в разум, заставило мир поплыть. Треск костра отдалялся, капище заполнялось чернотой и растворялось в ней. «Где одно умирает, второе рождается», — раздался женский голос, тонкий, нежный и будто знакомый с младенчества. «Новое семя взойдет по весне», — вторил ему другой, тоже женский, но низкий и будто бы свирепый. «Сестра выткит нить, я же дам ему сил. Уже тку, уже!» Впереди сверкнул острый серп. Девасил перепугался. Из мрака с ним говорили аж две богини. Его затрясло. Захотелось упасть на колени и просить пощады. Но прежде чем Девасил решился бы сдвинуться с места, богини исчезли. Сквозь мглу проступил костер, а за ним кумиры, что глядели с любопытством, словно спрашивали: «Что ты теперь будешь делать, травник?» А Девасил лежал на земле и смотрел то на капище, то в небо. Что произошло? Мысли путались, тело подрагивало, и, кажется, один из волхвов куда-то исчез. Не к добру это. Надо вернуться к Любомиле и держаться возле нее, а еще сходить к купцам и поспрашивать у них о травах. Что угодно, лишь бы не чувствовать эту лютую смесь из боли, отчаяния и страха. Слишком дико. Так можно и вовсе сойти с ума и превратиться в подобие человека. В тот раз было мягче. Но ведь и Мокош пришла одна, без... Нет, о ней лучше не вспоминать в конце осени. Явится ведь и перекосит все живое раньше времени. Отряхиваясь, Девасил встал и развернулся к выходу из капища. Там его уже ждали воины, другие, не княжеские. Дружина Мирояра одевалась в червонные рубахи, а эти, все как один, рядились в синие, чародейские. «Только не дури», — сказал, судя по всему, десятник. Он стоял впереди остальных, в плаще с серебристыми полумесяцами. То был знак старшего, кажется, десятника на службе совета. «Пойдешь по добру, останешься целым». Бежать не было сил. Девасил взглянул на волхвов. Двое опустили головы, а третий победно ухмылялся. «Вот тебе и слуги богов. Неудивительно, что те не отвечали». «Ладно». Он тяжело вздохнул и позволил воинам окружить себя. «По чьему приказу хоть?» «Мне не велено говорить», — ответил десятник. Девасил взглянул на него. Сдвинутые брови, сальные волосы, синяки под глазами, бледная кожа и шелковая рубаха, софьяновые сапоги да пара перстней. Видимо, служил он хорошо, но эта служба давно тяготила и лишала покоя. «Как скажешь», — Девасил пожал плечами. Все стало ясно, когда они свернули к терему Руболюба. За воротами с полумесяцем находился громадный двор, едва ли не больше княжеского, с баней, хлевом и порубом. Поруб — место заточения, тюрьма. Последний стоял вдали от терема, словно отделенный невидимой чертой. Когда перед Девасилом возникла решетка, за которой темнела холодная земля, он лишь вздохнул. «Что ж, зато отоспится впрок, если сразу не казнят». Голова гудела, а спина сгибалась от усталости. Сколько можно вариться в этой кипящей грязи и смотреть, как люди топят друг друга в ней? Врут, убивают, похищают, хотя должны были сплотиться против одного врага. Решетка скрипнула. Девасил спокойно опустился в поруб. Десятник тут же убрал лестницу и кивнул ему на соломенную кучу. Милость за то, что пошел по доброй воле. А потом его заперли и оставили в одиночестве. Даже стражу не выставили. Да и зачем? Из поруба на двух ногах не сбежать. Девасил лег на солому. Жаль, не поел сытно перед судом. А остальное пусть идет своим чередом. Пусть Мокош плетет узор, а ее сестра срезает ненужные нити серпом. Пусть Моровецкие бегают по терему в растерянности, а совет пирует, подкупленный огнебужскими. Не зря они никого не подпускали к князю, кроме своих. Не зря отказывались признавать, что враг подбирается к горам. Да и то не враг для них вовсе. Не зря перепугались, услышав, что Марья сбежала к степняцкому хану. О, как же Дивасил жалел, что не догадался раньше. У него не было ни перехваченных писем, ни разговоров, но ведь все кричало о предательстве. Странное поведение, попытки стравить Теремных друг с другом, чего только разбирательство в доме Тысяцкого стоит. Отказ помогать людям, живущим у Ржевицы, пшеном, оружием и людьми. Красивые речи о том, что все в порядке, и они справляются, несмотря на явные потери. О, это было очевидно. Теперь-то Дивасил понял, почему из Гданица приходили странные наказы. Приезжал гонец с берестяной грамотой, где писалось, мол, надо отойти от деревень, а за неподчинение — страшные муки. И неважно, что войско там хорошо укрепилось, неважно, что казнить своих же бесполезно и глупо. Ругались по-черному, но отходили, отдавая все врагу. А через седмицу-другую приезжал еще один гонец с похожей грамотой. Только там говорилось, наступайте, мол, на те же земли. Ах, отходили? Ну и что с того? Захватывайте обратно и гоните вражину. Какой в том смысл? А чтоб людей побольше положить. Другого нет и не было никогда. Любопытно, что им пообещали? Княжество? Но какой прок от разоренных и выжженных земель? Нет, скорее, милость и свободу. Сон быстро затуманил разум и заставил вернуться в Ржевицу, опустошенный, сожженный, мертвый город. Земля сочилась кровью и кормила воронов. Птицы клевали тела и громко каркали, зовя собратьев на пир. И ни одной живой души, кроме молодицы с серпом в руках. Она стояла гордо, величественно и в льняной рубахе с багряным кружевом. Ни полудница, ни нечисть. Выше. «Новое семя взойдет по весне», — заговорила молодица вкрадчивым голосом. «Сестра выткит нить, я же дам ему сил». И улыбнулась, прежде чем исчезнуть.